Глава вторая. Наступательная тактика усталости. Усталость или хроническая усталость, или переутомление, или неврастения — это кому как будет угодно, наступает на человека исподволь, незаметно и, как говорится, по всей линии фронта. Чем позже мы заметим ее воинственный натиск, тем труднее нам будет выдворять ее со своей территории. Усталость истощает силы, которые нужны человеку и для того, чтобы не испытывать усталости, и для того, чтобы бороться с ней. Поэтому каждая пять отданной нами территории в действительности не одна, а две. Одна — та, что у нас отнята усталостью, вторая — та, которую мы отдали. Вот такая сложная арифметика. В целом у этой войны три этапа. Первый — это наступление усталости, второй — это наша перед ней капитуляция, и третий — иго, просто иго. Понимание этих этапов — это вовсе не голая теория, как кому-то, может быть, покажется. Наше контрнаступление идет в том же самом порядке, только от конца. Одни действия мы выполняем для того, чтобы сбросить иго усталости, другие отменяют нашу капитуляцию, и третьи обеспечивают нам полную и безоговорочную победу над ней. И если мы здесь что-то перепутаем, то ничего не получится. Поэтому знать эти этапы, уметь отличать их друг от друга нам жизненно необходимо. Этим сейчас и займемся. Свели с ума животные. Может ли собака думать? Большинство собаководов-любителей в этом уверены, несмотря на категорические протесты Ивана Петровича Павлова. Я, с вашего позволения, займу срединную позицию. Конечно, все поведение собаки можно разложить на набор условных рефлексов, а также на очень сложную систему безусловных реакций, в числе которых любовь к своему хозяину, готовность налаживать с ним всемерный психологический контакт и так далее. Но что такое условные рефлексы, как не мысли, хотя бы и очень простые? Именно мысли. И если заставить животное думать больше, чем оно может, да еще создать в его мозгу больной пункт, то неврастения у него разовьется не хуже нашей. Академик Павлов был человеком хорошим и собак, вопреки досужим мнениям, любил необычайно. Целовался с ними и всячески пытался улучшить условия их жизни в своей лаборатории. А когда в Петрограде случилось необычайное наводнение и животные находились в смертельной опасности, то он, как и Петр I, рискуя жизнью, бросился на помощь своим питомцам. К счастью, все тогда обошлось, но речь не об этом. Несмотря на все свои трогательные чувства к братьям нашим меньшим, Иван Петрович был верен своему долгу ученого, а тот заставлял его ставить над животными эксперименты. В частности, эксперименты по созданию у них экспериментальных неврозов, а совсем в частности неврастении. Ну, как свести собаку с ума? В обыденной жизни нам, конечно, и в голову такой вопрос не придет, но если нужно создать экспериментальную модель человеческой неврастении, об этом приходится думать. Впрочем, ответ достаточно прост. Обеспечьте собаке срыв ее нервной деятельности, и будет вам неврастения. Для организации этого срыва понадобится совсем чуть-чуть смекалки. Если собака думает условными рефлексами, а нам нужно, чтобы вся ее нервная система полетела в тартарары, то надо заставить ее сбиться в своих мыслях, то есть добиться сшибки этих условных рефлексов. Приведу для примера классический эксперимент Павловской лаборатории с кругом и эллипсом. Собаку устанавливают в специальный экспериментальный станок так, чтобы она видела перед собой обычный экран для диапроекторов. На этот экран отбрасывается лучом света круг, а после этого следует положительное пищевое подкрепление, то есть дают собачке перекусить. Спустя какое-то время повторяют процедуру несколько раз. У собаки устанавливается условная связь. Если на экране свет, значит, сейчас будут кормить. Потом на экран отбрасывают не круг, а эллипс. Сначала собака активизируется, у нее начинает выделяться слюна, но в этом случае положительного пищевого подкрепления за эллипсом не следует. Дальше начинается чередование. На экране появляются то круг, то эллипс. В случае круга собаку кормят, в случае эллипса нет. В скором времени собака начинает потихоньку разбираться в геометрии. Круг ее радует, эллипс оставляет равнодушный. Круг вызывает пищевую реакцию, выделение слюны, эллипс не вызывает. И все пока хорошо. Нормальная интеллектуальная деятельность, очень похожая на нашу с вами жизнь. Какой-то человек нас с вами поддерживает и одобряет, а потому у нас по отношению к нему рефлекторно возникает положительная эмоциональная реакция. И мы думаем, что он человек хороший, что на него можно положиться, что с ним приятно общаться, иметь дело и тому подобное. Другой субъект, напротив, относится к нам нейтрально или недоброжелательно, и мы, соответственно, к нему также относимся, без особых эмоций. Что мы о нем думаем? Да ничего особенного. Или что он не в себе, или нехороший человек. В общем, что-то додумаем. Напомню, что примерно так или почти так собака Ивана Петровича реагирует на круг в одном случае и на эллипс в другом. Далее переходим к созданию неврастении. Павлов начинает экзаменовать собаку на предмет ее знаний в геометрии. Он начинает последовательно изменять эллипс, делая его все более и более похожим на круг, то есть, проще говоря, он его закругляет. Сначала собака приходит в некоторое возбуждение. Ей непонятно, что это стало на экране происходить. Круг как был кругом, так им и остается. А вот эллипс начинает меняться, превращаясь постепенно в круг. И чем меньше становится отличие между кругом и эллипсом, тем собаке становится труднее отличить одно от другого. Все больше сил ей нужно тратить на то, чтобы выработать правильный ответ. Если перевести эту историю на человеческий язык, то ситуация выглядит примерно таким образом. Я знаю, что кто-то относится ко мне хорошо, круг, но вот этот человек становится все более и более холодным, жестоким, ранит меня, говорит обидные слова, и я уже не знаю, как на это реагировать. Напрягаюсь, думаю, как теперь быть, что случилось, за что это мне. Одновременно с этим другой человек, который прежде относился ко мне недружелюбно, эллипс, вдруг начинает ластиться, проявлять разнообразные знаки внимания, демонстрировать уважение. Что делать? С чем связаны эти перемены? Может, он что-то задумал недоброе, а может быть, напротив, проникся ко мне? В общем, я напрягаюсь, напрягается и собака со своей геометрией. Светит ей на экран, показывают бог знает что, а она понять не может, что ей делать. Выделять слюну или не выделять? Радоваться этому световому пятну или нет? Будут ее в конце концов кормить или не будут? И когда отличие между кругом и эллипсом оказывается сведенным к минимуму, собака сходит с ума. Она демонстрирует возбуждение, рвется со своего места, отказывается от пищи, кусает экспериментатора, отказывается идти в помещение, где проводится эксперимент. Короче говоря, демонстрирует все признаки махровой усталости. «Ничего не знаю, ничего не могу, ничего не хочу, оставьте меня в покое». Шарик, не спать. Если продолжать этот эксперимент и дальше, причем еще более его усложнять с помощью других интеллектуальных нагрузок, то есть созданием дополнительных сшибок условных рефлексов животного, то сумасшествие нашей собаки на этом не остановится, а будет только прогрессировать. Мы же будем иметь возможность наблюдать последовательно три фазы неврастении. Первая фаза, которую Павлов назвал уравнительной, характеризуется тем, что животное теряет способность различать интенсивность действующих на него раздражителей. Ему становится неважно, значительный это для него раздражитель или слабый, серьезный или несерьезный. Оно реагирует на них одинаково буйно. Возбуждается, негодует, входит в раж и отказывается демонстрировать обычное свое поведение. Вторая фаза, которую Павлов назвал парадоксальной, действительно характеризуется парадоксальными реакциями животного. Когда ему предлагается сильный раздражитель, например, доставляют какое-то шибко неприятное ощущение, оно реагирует на него вяло, пассивно. Когда же выдается какой-то слабый раздражитель, например, ни к чему не обязывающий звук, или же животные просто поглаживают, оно словно бы с цепи срывается, буйствует, нервно сучит лапами, скулит и тому подобное. Третья фаза, которую Павлов назвал ультрапарадоксальной, в целом очень напоминает первую, уравнительную. Только если в случае уравнительной фазы животное возбуждается и приходит в состояние невменяемости от любого раздражителя вне зависимости от его серьезности, то здесь, в ультрапарадоксальной фазе, животному уже на все, как кажется, одинаково наплевать. Оно лежит, ухом не ведет, словно бы не слышит ничего, не видит, а главное, не желает ни видеть, ни слышать. И если это случилось, значит, все, клиент спекся. Самое во всем этом примечательное — это то, что никаких сверхъестественных нагрузок животному и не предлагается. Ну, круг показали, ну, эллипс, то так позвонили, то иначе, то почесали за ухом, то погладили лапу. Ничего особенного. А какой эффект? Спросите, почему? Потому что все эти круги, эллипсы, звонки, гудки, лампочки и поглаживания с почесываниями стали условными сигналами. Они связаны в голове этого животного с жизненно важной функцией, с питанием. Это для него не просто геометрические фигуры, не просто звуки или тактильные ощущения, а сигналы, то есть знаки, которые характеризуют внешнюю ситуацию. По ним животное ориентируется, по ним определяет свое поведение. Если же они, эти ориентиры, эти сигналы начинают его подводить и путать, собака, говоря простым языком, сходит с ума. Вот и он, наш загадочный больной пункт. Не любой пункт нашего мозга может заболеть. Не любая ситуация, не любая сфера нашей жизни может стать точкой отсчета нашего нервного срыва и последующего невроза. Не любая, а только та, с которой у нас связаны какие-то значимые личные интересы и потребности. Именно то, к чему мы привязаны, является нашим слабым звеном — именно наши желания, сталкивающиеся с невозможностью своей реализации, и сводят нас с ума. Мы не будем думать о тех вещах, которые нам безразличны, но есть и такие темы, о которых мы готовы думать сутками напролет, истощая при этом и свои силы, и свой мозг. Причем можно с уверенностью утверждать, что за каждой такой темой скрывается нечто для нас жизненно важное. И именно из-за этой важности в нашем мозгу возникает напряжение. Мы боремся с обстоятельствами, не можем принять ситуацию такой, какая она есть, переживаем, пытаемся ее изменить, противостоять своей напасти и выстоять свое желание. Если разваливается чужой брак, это не приведет нас к нервному срыву, но если под угрозой оказывается наше личное семейное счастье, это вполне достаточный повод для легкого помутнения рассудка. Впрочем, если в случае с разводом нас еще могут понять окружающие, то при более личных, более интимных проблемах, которые для нас проблемы, а для окружающих ерунда, причина нашего нервного срыва вряд ли будет ими понято. Мы будем ждать от окружающих поддержки и понимания, но, скорее всего, тщетно. И если не помочь в такой ситуации себе самому, то результат будет плачевным. Этот во всех смыслах тяжелый вопрос мы уже обсуждали в книгах «Убить иллюзии» и «Быть эгоистом». Больным пунктом не может стать та часть нашей жизни, которая совершенно нас не волнует. Им всегда оказывается что-то играющее значительную, а то и ключевую роль. Отношения в семье, с детьми, наше положение на работе, финансовое состояние и тому подобное. Все это очень значимые для человека вещи. И если мы начинаем понимать, что в какой-то из этих сфер у нас, мягко говоря, не все в порядке, мы, разумеется, начинаем переживать и нервничать. Дальше, если ситуация не улучшится или если мы не предпримем каких-то мер, чтобы не допустить собственного нервного срыва, нас последовательно ожидают три фазы неврастении. Симптомы дружной гурьбой. От опыта с собаками и экспериментальной модели неврастении мы медленно, но верно переходим к своим собственным ситуациям и симптомам. Что бы ни стало нашим больным пунктом, развитие неврастении всегда проходит три описанные фазы – уравнительную, парадоксальную и ультрапарадоксальную. Теперь очень важно уяснить для себя симптомы болезни, чтобы вовремя заметить ее у себя и предпринять меры, которые необходимы именно для данного конкретного этапа. Помните, не лечение хорошо, но хорошо правильное лечение, а это возможно только в том случае, если вы понимаете, на каком этапе болезни находитесь. Все начинается с банальной усталости. Нам начинает казаться, что мы стали больше уставать. На этот момент у нас уже, конечно, есть наш больной пункт. Проще говоря, мы из-за чего-то достаточно сильно переживаем, а кроме того, у нас еще масса других, как говорят политики, озабоченностей. Из-за суеты, из-за большого числа маленьких проблем мы часто не можем выделить главную. Она то выходит на первый план, то снова утопает в череде других сует. Но, несмотря на это, в ней-то и сокрыт источник всех наших будущих несчастий, которые неизменно последуют, не возьмись мы вовремя за голову. Упомянутые несчастья придут в следующей последовательности. Сначала перебои, потом сбои, потом отключение. Все это можно сравнить с электроэнергетикой. В первой фазе неврастении у человека мозг мигает, словно бы начались перебои с подачей энергии. Во второй фазе наступает периодическое веерное отключение света. В третьей все просто. Тушите свет. Первая фаза. В первой фазе неврастении уравнительной мы чувствуем себя измотанными. В нашей жизни нет определенности, нет стабильности. Нам необходимо осуществить какой-то выбор, принять какое-то решение, а какое мы пока не знаем. Это мучит, мы переживаем, наши нервные клетки истощаются, возникают первые сбои в работе нервной системы. Сначала, конечно, они незаметны. Мы как-то компенсируемся, но дальше хуже, и в какой-то момент мы, что бы ни случилось, начинаем реагировать на это эмоциональным взрывом. Человек, находящийся на первой ступени, ведущий на дно неврастении, превращается в бомбу с дистанционным управлением. Допустим, у женщины больной пункт проблемы на работе. То ли козни против нее кто-то завел, то ли начальник регулярно намекает на что-то, что ее совсем не интересует, то ли появился недоброжелатель, который ее подсиживает, неважно. Главное, что началась какая-то неприятная неопределенность. Сначала она сдерживалась, а теперь ей уже и не сдержаться. Она то накричит на кого-нибудь, то расплачется, сочувствуя герою какого-нибудь новостного репортажа, то посмотрит на свой отчет и кажется ей, что это глупость и надо с работы уходить немедленно, то вдруг какое-нибудь вдохновение найдет на пару часов, а потом бац, и охватывает ее ощущение, что все пусто, все бессмысленно. И все это скоротечно, мимолетно. Картинка эмоционального состояния быстро меняется. Так что главный симптом здесь — в этом раздрае. Она словно собака на сене, и то ей не так, и это не этак. Тревога, раздражение, отчаяние сплетаются постепенно в некую единую аморфную массу, которая тянет, душит, но еще не воспринимается как нечто серьезное. Подобная иллюзия возникает из-за того, что еще встречаются эпизоды кажущегося прилива сил. Периодами человек входит в состояние возбуждения, дела горят, работа спорится. В такие моменты они не бывают долгими. Он может думать, например, «А, черт с ними, со всеми, прорвемся. Мы еще и не такое видали. Нас так просто не возьмешь». Долго такое воодушевление не длится. Человек сталкивается с какими-нибудь трудностями и мгновенно теряет свой запал. Возбуждение переходит в раздражение, а раздражение — в слабость и пассивность. Все это, разумеется, связано с состоянием мозга и нервной ткани. Человек уже истощен, хотя какой-то потенциал у него еще есть. Впрочем, его уже не хватает. Трудно отделить главное от второстепенного, существенное от несущественного, а главное — мозг не способен сделать это по заказу, когда нужно. Вовремя на серьезную проблему отреагировать не удается, а когда силы все-таки как-то в мозгу концентрируются, он и выстреливает. Причем выстрел этот приходится на что придется. Все из пушки да по воробьям. И редко случается так, что он соразмерен тому поводу, по которому человек в таком состоянии выстреливает». Главные симптомы неврастении, которые можно выделить на этом первом этапе – повышенная раздражительность или раздраженность, если человек привык себя во что бы то ни стало сдерживать, и неспособность отделить важное от второстепенного. Любая мелочь, какой-то пустяк, который прежде бы прошел незамеченным, вызывает выраженное напряжение, которое способно вылиться в раздражение, вспышку гнева, иногда проявляется скандалом или сценой, истерикой на ровном месте. Вторая фаза. Во второй фазе неврастении, парадоксальной, мы чувствуем себя несчастными. Как вы, наверное, помните, парадокс этой фазы болезни состоит в следующем. На серьезные проблемы мы уже не реагируем, но постоянно срываемся на мелочах и из-за мелочей. Кому-то, может быть, это и покажется странным, но для физиолога вряд ли. Мозг уже находится в состоянии истощения, и на то, чтобы обслужить большую проблему, у него уже просто нет сил. Мозгу эту проблему, если так можно выразиться, уже не переварить, а потому он жадно хватает мелкую рыбешку. Иными словами, серьезные вопросы кажутся человеку, находящемуся в этой стадии усталости, или бессмысленными, или неподъемными. Так или иначе, но он их игнорирует. Мелочи, напротив, способны выбить его из седла. Как это выглядит? Представьте себе женщину, у которой не складывается личная жизнь. Она из-за этого долго переживала, пыталась что-то предпринять, каким-то образом наладить все-таки отношения со своим возлюбленным, но тот ответного жеста доброй воли не сделал. Она знает, что он встречается и с другими женщинами, к ней приходит, когда посчитает нужным, врет в глаза, что не изменяет. При этом их собственные сексуальные отношения превратились в воспоминания, стали редки и выцвели. Впрочем, любовь нашей героини не исчезает, но и не находит себе места. Разумеется, у нее еще работа, связанная с массой встреч, контрактами, договорами и тому подобное. А еще десятилетняя дочь от первого брака, постоянная забота, пожилая мать с букетом болезней, которая тоже доставляет немало хлопот. Что в жизни главное, а что второстепенное, нашей героине уже давно непонятно. Короче говоря, все нормально, обычная для таких случаев формулировка приличных людей, которая должна трактоваться примерно следующим образом. Сил нет, все осточертело, помер бы, да нет возможности. Впрочем, она и сама себе говорит: все хорошо, надо держаться. Говорит, но собственным словам не верит. Этап всеобщей раздражительности уже прошел, а еще пару месяцев назад она несколько раз сильно вспылила без всякого повода на работе, накричала на дочь, сказала маме, что больше не может ее слушаться и сделает все, как считает нужным. Теперь состояние подавленное. Женщина вымоталась и чувствует себя несчастной. Это такое специфическое чувство несчастья. Это не мука горестная, а такая тупая боль, к которой привыкаешь и снова не чувствуешь. Проблемы, возникшие последнее время на работе, перестали ее волновать. Раньше она старалась о них не помышлять, а теперь не может о них думать. Свои функциональные обязанности выполняет автоматически, не вникая в вопросы, не разбираясь в деталях, как получится. Временами она чего-то совсем не понимает, но в этом случае просто старается обойти проблему. Если обойти не удается, то она соглашается с тем, что ей говорят. Говорят, значит, знают, а не знают, ну и бог с ними. Иными словами, серьезные вещи не кажутся ей серьезными. Они словно бы в какой-то дымке, в каком-то тумане, не вызывают ни эмоционального отклика, ни должной настойчивости. И даже когда маму пришлось экстренно госпитализировать, сердце у нее не дрогнуло. Просто пошла, отвезла, договорилась. Все. И вот она идет на работу. Дождь, но это не слишком ее волнует. Правда, она сердится, что тротуары не убирают, что асфальт положили плохо, а потому идти по нему тяжело. Лужи разлились от края и до края. Тупое раздражение бессильно вырваться наружу. Оно бурлит внутри и ничего больше. Но вдруг, бац, ломается каблук. Она смотрит на свою туфлю и понимает, все, дальше идти нельзя. Этот сломанный каблук в сущности рядовое событие, неприятность, конечно, но совсем не катастрофа, вдруг кажется женщине мерилом всей ее жизни. Может быть, она и не думает об этом так, то есть в ее сознании нет в этот момент никакой философии. Но зато по ее ощущению в этом сломанном каблуке словно в капле воды отразилась вся ее жизнь. Слезы душат, она начинает плакать, а затем просто рыдать прямо здесь, посреди улицы, и неудержимо. Парадоксальная фаза. В каблуке, дорогие мои, равно как и в потерянном или украденном кошельке со 100 рублями, в появлении новой морщины, в двойке, которую принес ребенок, даже в грубом слове, которое вырвалось у мужа, или в претензии, прозвучавшей из уст жены, нет и не может быть ничего трагического, непоправимого, ужасного. Это не катастрофа, это мелочь, ерунда. Каблуки чинятся, потерянные кошельки покупаются, морщины — тоже решаемый вопрос. Двойка в дневнике ребенка — не конец света, а в горячности семейного конфликта можно все что угодно сморозить. Короче говоря, вещи неприятные, но право, абсолютно не заслуживающие слез, чувство отчаяния и ощущение, жизнь кончилась. Впрочем, именно на этих мелочах человек, оказавшийся на второй стадии своей неврастении, и прокалывается, демонстрирует, так сказать, признак. А если есть признаки болезни, значит, есть и болезнь, которую надо лечить, но об этом чуть позже. Если же мы рассматриваем вопрос с физиологической точки зрения, то здесь картина выглядит следующим образом. Мозг человека истощен чрезмерными нагрузками. Эти нагрузки — масса скопившихся дел и просто переживания, ничего больше. Нервные клетки не успевают восстановиться за время предоставляемого им отдыха, например, сна. Тем более, что сон к этому времени, как правило, уже нарушен. В мозгу кипение, как тут заснешь. А потому большие дела просто проходят мимо незамеченными, а маленькие проблемы воспринимаются как катастрофа. О том, какие нарушения сна случаются в таких случаях и что с ними делать, я рассказал в книжке «Средства от бессонницы». Мозг теряет свою былую форму. Сбои в его работе приводят к неупорядоченности, какой-то странной, необъяснимой, на первый взгляд, сбивчивости. Он уже не защищает человека от посторонних и лишних раздражителей, как это происходит в норме. Напротив, он именно их теперь и замечает. А вот на серьезные вещи мозг уже не способен сподобиться. Поэтому человек в такой ситуации может, например, сильно раздражаться, когда ему кажется, кто-то сильно шумит, а вот на известие о серьезном увеличении нагрузок по работе он уже не откликается. Главные симптомы неврастении, которые можно выделить на этом втором этапе, это своего рода небрежность в отношении многих серьезных дел и проблем. Мы решаем их абы как, не вникаем в суть дела, перекладываем ответственность на других и вообще плохо понимаем, что от нас самих требуется. С другой стороны, это странные, спонтанные, избыточные, очень эмоциональные реакции на самые, казалось бы, незначительные негативные события. Третья фаза. В третьей фазе неврастении, ультрапарадоксальной, мы чувствуем себя абсолютно выжатыми. Мы, впрочем, часто чувствуем себя выжатыми, но это вовсе не значит, что каждый раз в таком случае мы имеем дело с последней и самой тяжелой стадией развития неврастении. Нет, конечно. Здесь ощущение выжатости весьма специфическое. Это не просто выжатый лимон, это еще и лопнувший шарик, а также перегоревшая лампочка. Надеюсь, что эти сравнения как-то прояснят суть дела. Человек, страдающий неврастенией в ее крайней форме, дошедший до ультрапарадоксальной ее фазы, представляет собой не человека уже, а предмет. Он не ходит, он переставляет себя с места на место. Когда его о чем-то спрашивают, он не думает, он делает вид, что участвует в разговоре. В его голове, как кажется, уже ничего не происходит, некий вакуум. Ему трудно удержать мысль, трудно понять, что творится вокруг. Он находится в своеобразной прострации. Забывчивость, рассеянность, тугодумие — вот характеристики этой ситуации. И это непростая забывчивость, непростая рассеянность, какая иногда случается, например, у талантливых субъектов, бесконечно погруженных в свое творчество. Здесь места творчеству и подобной погруженности нет. Человек страдает от невыносимой тяжести. У него ощущение, словно бы его придавила какая-то огромная необъятная сила. Впрочем, эта тяжесть тоже бывает двух видов. Иногда она лежит на душе, и тогда перед нами уже не неврастения, а депрессия. В случае же неврастении это просто тяжесть. Она локализуется в голове. Данное объяснение, вероятно, трудно вообразить, но тот, кого это должно интересовать, я уверен, поймет. Самоощущение себя в депрессии и в неврастении отличается. В депрессии главный лейтмотив — обреченность. В неврастении — остановка, поломка, паралич. Человеку в ультрапарадоксальной фазе неврастении трудно, невыносимо трудно соображать, на что-то откликаться. Ее специфика в состоянии пассивности, вялости. Человек словно бы заснул и спит с открытыми глазами. Что бы ни происходило вокруг, он не способен на это среагировать. Внутри него, кажется, еще живет какая-то жизнь, но так медленно, так скупо, что и назвать-то это жизнью как-то язык не поворачивается. Дальше, впрочем, возможен исход в депрессию. Неврастения и депрессия, чего мы коснемся особо, разные заболевания. Не скажу, что какое-то из них лучше, а какое-то хуже, но если неврастения переходит в депрессию, это действительно проблема, а потому доводить до нее крайне нежелательно. Впрочем, для того, чтобы депрессия вошла в правообладание человеком, необходимо, чтобы он, этот человек, во-первых, испытывал серьезную тревогу, сильное внутреннее напряжение, а во-вторых, поддался депрессивным мыслям о том, что все плохо, что будущего нет, что жизнь не стоит того, чтобы жить и тому подобное. К счастью, в неврастении депрессивные мысли поражают не всех, а потому выход из нее оказывается проще, чем в случае присоединения депрессии. Но, конечно, заставить себя найти такой выход непросто. И дело даже не в том, что он где-то слишком усердно запрятан. Как мы узнаем в дальнейшем, это не так. Но и для его поиска, и для его использования необходимы силы. А вот с силами у человека в такой ситуации проблемы. Главные симптомы неврастении, которые можно выделить на этом третьем этапе, это общая пассивность, ощущение какой-то необъяснимой тяжести. Все приходится делать через силу, выраженной слабости и отсутствие способности реагировать на происходящее. Кажется, что даже если сейчас небо упадет на землю, это не произведет на человека, находящегося в подобном состоянии, никакого эффекта. Он так и останется сидеть в своем невозмутимом спокойствии. Хотя, конечно, о спокойствии тут говорить трудно, тут скорее следует говорить о перегорании. В гостях у сказки. Здрасте. Сказка, как известно, ложь, давней намек. И надо вам сказать, что на неврастению, на ее причины и опасность сказки намекают с надрывным постоянством. Вспомните хотя бы пушкинскую сказку о спящей царевне и семи богатырях. Это ведь классическая история про неврастению. Девушка росла и расцветала, а когда зеркальце правдолюба сообщило правящей красавице, что где-то подрастает соперница, та решила ее погубить. Ситуация классическая. Одна женщина изводит другую, родственные связи и возраст не имеют принципиального значения, становясь ее больным пунктом. Кажется, что ничего трагического не происходит, и девушка стоически переживает выпавшие на ее долю невзгоды. Но право, положение ее незавидно. Она мучается, переживает и закономерно приходит к летаргии, ко сну, который проводит в хрустальном гробу. У нее на этом этапе уже ультрапарадоксальная фаза неврастении. Ничто не способно вернуть ее к жизни, кроме чуда. В сказке, разумеется, психотерапевты отсутствуют, и именно поэтому их роль выполняет чудесный поцелуй. Впрочем, эта история даже не так показательна, как сказка про Алёнушку. Родители ее умерли, оставив сиротой с малолетним братом на руках, и это больной пункт. Молодой человек ее запропастился, больной пункт. А в довершении всего брат заболел, козленочком стал, что также, несомненно, больной пункт. В принципе, достаточно было бы и одного больного пункта, но для сказки, конечно, маловато будет. Последующее описание — это лучшая из возможных иллюстраций ультрапарадоксальной фазы неврастении, когда кажется человеку, что он выпал из жизни и смотрит на нее теперь сквозь какое-то мутное стекло. Ничто не способно его растрогать, ничего ему не хочется, ничего он не может, у него апатия. Алёнушка сидит у тихого болотного озерца, бессильная, измученная, лишенная возможности сопротивляться ударам судьбы. После всех пережитых неприятностей она практически сама, как подкошенная, падает в какой-то момент в ручей и лежит там, глядя на мир сквозь воду. И эта толща воды — это ее давление, равно как и крышка хрустального гроба, есть та самая тяжесть, о которой мы с вами говорили, описывая состояние человека, находящегося в третьей фазе неврастении. Иногда такие пациенты рассказывают, что они словно бы сделаны из пластилина, двигаются с трудом, будто идут по дну водоема. Вот такие сказки. Страдает душа, страдает тело. Надеюсь, что типичные симптомы неврастении уже вполне ясны моему слушателю. Во-первых, это чувство усталости, которое проявляется главным образом после умственной работы. Часто оно сопровождается чувством общей слабости и сильнейшими головными болями. Во второй группе симптомов — невозможность сосредоточить внимание, ощущение ухудшения памяти. Некоторые пациенты выглядят растерянными, говорят, что чувствуют себя поглупевшими, тупицами, ничего не соображают, не могут справиться с обычными делами. Третья группа — это раздражение и вспышки гнева, которые часто направлены на самого себя. Четвертый признак неврастении — нарушение сна, из-за которых наутро человек не чувствует себя отдохнувшим. Вместо отдыха у него ощущение разбитости и тяжесть в голове. Но есть и еще один симптом, который никак нельзя сбрасывать со счетов. Впрочем, сначала обратимся к пресловутой статистике. Она сообщает следующее. От 34 до 57% посетителей поликлиник нуждаются не в терапевтическом, а в психотерапевтическом лечении. То есть практически каждый второй человек, приходящий на прием к участковому врачу, обращается не по адресу, если, конечно, в этой поликлинике по счастливой случайности не оказалось психотерапевта. Странное дело, как можно перепутать? Зачем идти к терапевту, когда у тебя с головой не в порядке? Оказывается, можно, да и еще как. Дело в том, что неврастения может предстать в образе любого другого телесного недуга — сердечного, желудочного, легочного и какого угодно еще. Болит у человека живот или, например, сердце из груди выпрыгивает, и он без задней мысли направляется к терапевту. Тот его обследует, ничего толком не находит, назначает какое-то символическое лечение, чем-то же надо поспособствовать, и отпускает пациента с Богом да на все четыре стороны. Дело сделано, эффекта никакого. Можно, конечно, на врачей сетовать, но лучше мы разберемся, в чем суть до дела. Наш мозг воспринимает как те сигналы, которые приходят к нему из внешнего мира. Для этого у него есть зрительные нервы, слуховые, тактильные и так далее, так и те, которые идут от организма. Специальные нервы идут как к нашим органам, так и от них. Мы с вами уже знаем, что когда наш мозг поддается натиску усталости, в его работе происходят самые разнообразные сбои. И если прежде он защищал нас от всех лишних раздражителей и держал удар, так сказать, то теперь его естественная защита ослаблена. Он перестает понимать, на что ему нужно реагировать, а на что нет, и реагирует потому на все подряд, и в особенности на то, на что ему совсем не нужно реагировать. В парадоксальной фазе неврастении слабые сигналы вызывают в нашем мозгу даже большее возбуждение, нежели сильные раздражители. Именно потому эта фаза и называется парадоксальной. И теперь вопрос на засыпку. Какова интенсивность сигналов, идущих от внутренних органов нашего тела, от сердца, печени, желудка, кишечника и тому подобное? В нормальном состоянии мы свои внутренние органы не чувствуем, и именно потому, что здоровый мозг отсекает эту информацию, хотя она в него и приходит. А вот мозг, пораженный неврастенией, реагирует иначе. Для него эти маленькие раздражители становятся очень существенными. Человек, страдающий неврастенией, может жаловаться на то, что кругом очень шумно, что свет очень яркий, что прикосновения к его телу стали очень неприятными. С чем это связано? Небольшие раздражители воспринимаются здесь как огромные. То же самое случается и с нашим телом. Человек начинает чувствовать свое сердце, свой желудок, свой кишечник. Ему кажется, что сердце стало как-то громче стучать, желудок тянуть и ныть, кишечник давить и напрягаться и так далее. Маленькие раздражители воспринимаются им как большие. А теперь представим себе, что этот человек не знает, что у него неврастения, не знает, что в таком состоянии мозг переоценивает значимость слабых раздражителей и игнорирует сильные. Что такой человек будет думать о состоянии своего здоровья? Вот он не чувствовал своего сердца, а теперь стал чувствовать, не ощущал своего желудка, а теперь ощущает, не знал даже, с какой стороны у него печень находится, а теперь она давит и колет. Разумеется, он начинает предполагать у себя какое-то телесное заболевание. Вот с этими жалобами он и обращается к терапевту. А терапевт, конечно, ничем ему помочь не может, ведь никакой телесной болезни у человека, страдающего неврастенией, нет. Он просто стал чувствовать свой организм, чего человек, находящийся в хорошей психологической форме, не ощущает, хотя и испытывает. Отсутствие эффекта от такого лечения наряду с усилением симптомов недомогания приводит человека к мысли, что со здоровьем у него действительно беда. как результат еще один больной пункт, еще одна проблема, а это в таком состоянии самая настоящая последняя капля. Концентрация на физическом недомогании формирует своеобразную настроенность на болезнь, что получило в медицине название ипохондрии. Окружающим может казаться, что человек специально ищет у себя разнообразные болезни. Сегодня у него болит одно, завтра — другое, послезавтра — третье. Так что вот уже и поддержки у него нет со стороны близких, нет помощи от врачей, а потому остается куковать один на один со своей болезнью. Человек постоянно ощущает свой организм, прислушивается к нему, различает самые тонкие нюансы его работы. Сегодня колет в левом подреберье, завтра бурление в животе и нет стула, что, впрочем, и понятно, если учесть снижение аппетита и общее ухудшение работы кишечника. Послезавтра болит спина, ломит суставы, выкручивает шею. Короче говоря, одно ощущение сменяет другое, а потому мысли о болезни начинают человека преследовать неотступно. Патологическая фиксация на своих недомоганиях, этот, как его называют, уход в болезнь, это один из симптомов неврастении. В финале, на момент наступления ультрапарадоксальной фазы неврастении, у такого человека может сформироваться убежденность в том, что все его несчастья связаны с этой болезнью, которую врачи найти не могут и которая, видимо, неизлечима. Формирование психологического состояния обреченности, к сожалению, как нельзя лучше соответствует состоянию человека, находящегося в точке кульминации своей неврастении. Так что одно здесь толкает другое, и все под гору. Идея болезни иногда окончательно и бесповоротно, как последний вбитый гвоздь, довершает картину усталости, и в этом случае бороться с ней уже необыкновенно сложно, ведь ипохондрия — это еще одно дополнительное психическое расстройство. Так что вместо одного врага у человека теперь их два. И что делать? Начинать нужно с лечения неврастении, к которому мы, собственно, сейчас и переходим.